Глава 28. Когда мы вошли в зал, там было полно народа, причем помимо претенденток попадались на глаза и особи мужского пола. Спросите, почему я употребила слово «особи»? Отвечу. Черт его знает, кто они на самом деле. Вот император. С виду обычный мужчина, а на самом деле оказался чудовищем, плюющимся огнем и льдом. А эти, к тому же, еще смотрят на дев, словно хищники, выбирая себе будущую жертву. Мысленно чертыхнулась, потянула Анфису в сторону, где посвободнее. «Не подскажешь, почему тут мужчин столько сегодня?» На пределе слышимости поинтересовалась, как только мы отошли в сторонку от снующей туда-сюда толпы. «Выбирают себе будущую жену или любовницу из тех, кого отбраковывать будут. Вот же падальщики!» «Ясно. Цежу сквозь зубы, глазами наблюдая за происходящей вокруг вакханалией. А в это время некоторые девы ненавязчиво строили глазки купцам, если так можно назвать этих паразитов. Были и те, кто, задрав нос, даже не смотрели в сторону мужчин, мол, мы будущие императрицы. Да уж, их ждет жуткое разочарование. Единственное, что им сейчас светит, так это стать новой фавориткой императора, пока я держу оборону. А вот насколько меня хватит, неизвестно. Да это и не важно. Главное, что в случае победы императора я не потерплю никаких любовниц. Он либо будет моим, либо кастрирую собственноручно, без анестезии. Да уж. И мысли у меня в голове. Определенно, это побочное действие метки дракона. Раньше такой идиоткой я не была. Да, чудинка присутствовала, но чтобы так меня несло не в ту степь, никогда. Мое самобичевание прервал резко возросший гул голосов, который также неожиданно стих, и только стук каблучков по каменному полу нарушал тишину. Невольно перевела туда взгляд. В центр зала грациозной походкой шествовала весьма привлекательная особа, наряд роскошный, как у настоящей императрицы, коей она себя считала. И явно заслуженно, раз смогла пробудить любовь в сердце избалованного женским вниманием мужчины. Представляю, каково ей сейчас, ведь она знает, что среди претенденток есть та, которая станет его законной женой. Незавидная доля — делить любимого с другой женщиной. Ну и куда я собираюсь вклиниться? Он же любит ее, а ко мне клинья подбивает не по зову сердца, а от безысходности. Да и я, как всякая нормальная женщина, хочу любви настоящей, чтобы избранник смотрел только на меня, а я на него. А тут, получается, буду разлучницей, пусть не по своей воле, но от этого не легче. И так стало горько от всей этой ситуации, что грешным делом мне захотелось умереть. По-настоящему, чтобы не запятнать свою душу в этой грязи. Да, я не святая, но у каждого человека есть черта, которую он переступить не готов. Даже и не знаю, как из этой ситуации выкручиваться. «Госпожа», — чуть слышно позвала меня Анфиса, слегка сжимая мою руку. Это привело меня в чувство. Я невольно перевела на нее взгляд. «Отбраковка началась, а у вас вид, словно вы на похоронах». Намек поняла. Нужно изображать заинтересованность. Только вот зачем? Может, у меня любимые есть? А я тут не по своей воле. Кстати, неплохая легенда. Пожалуй, я воспользуюсь, чтобы не изображать влюбленную в дракона особу. Немного успокоившись, я начала осматриваться, пока мой взгляд не наткнулся на эльфа, стоявшего недалеко от нас и облокотившегося плечом на колонну. Он искренне мне улыбнулся и подмигнул. Я в недоумении. Это что сейчас было? Флирт? Не похоже. Этот мужчина не поедал меня взглядом, а смотрел, словно мы с ним давние друзья. Странно. Анфис, а что это за тип у колонны стоит? Домовая даже не глядя ответила. Не здесь. Ух ты, интрига. И кто же ты такой, остроухий лапочка? Ладно, не буду голову ломать, Анфиса права. Не время для подобных разговоров. Вновь обратила взор на любимую императора, та медленно шествовала, от одной претендентки к другой, придирчиво осматривая каждую. Дурдом. Осталось еще потребовать, чтобы мы зубы продемонстрировали. Ну а что? У будущей же жены не должно быть никаких недостатков. «Для вас отбор завершен», — скучающим тоном произнесла Анита, мазнув напоследок равнодушным взглядом по несчастной девушке, которая, кстати, была невероятно хороша. «Да что там, красавица!» «Вот мне интересно, по каким критериям отбраковывают?» — чуть слышно поинтересовалась у Анфисы. «Вы же умная. Сами догадайтесь, почему эту красавицу отбраковали». «Действительно, чего я туплю?» Пусть эта девушка и не пара дракону, но вполне могла составить конкуренцию Аните. Уж кто-кто, а она точно знает предпочтение императора. Чтобы не было соблазна у любимого, удалят с глаз долой неугодных ей. Выходит, его любимая еще и не глупая женщина. Плохо это или хорошо для меня, еще не ясно. Дальше отбор пошел веселее. Анита то и дело указывала на недостатки отбракованных дев. Возможно, я погорячилась, решив, что женщина умна. Не знаю, как другим, но мне было неприятно смотреть на унижение девушек. Когда очередь дошла до меня, Анита лишь мазнула равнодушным взглядом, и на этом все. А я грешным делом надеялась, что и меня отбракуют за преклонный возраст. Но, увы, не повезло, а жаль. Наконец, этот балаган подошел к концу, и мы вышли с Анфисой в коридор одни из первых. Только я было выдохнула, как ко мне подошла девушка и чуть слышно сказала. «Госпожа Анита желает с вами поговорить. А вот это уже интересно. И, как я понимаю, отказ она не примет. Она ожидает вас через 15 минут в апартаментах мадам Грейс».